Сын благородный Тидея, по что вопрошаешь о роде? Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава вновь расцветая рождает и с новой весной возрастают. Так человеки сии нарождаются, те погибают. Илиада, песнь шестая. Перевод Гнедича. Променад. Мне представляется, небольшое семейство Тютчевых обитало в ту зиму с ноября 1864 по март 1865 года весьма респектабельной, но скромной вилле. Они снимали ее почти в центре Ниццы, минутах в 15 ходьбы от моря. Сад, окружавший виллу, и вовсе убог. Маленький, запущенный, с хаотически разросшимися кустами, нигде, даже у дорожки, ведущей к дому, ни единого декоративного растения. Цена, которую спросили с них за этот сад, за этот дом с выцветшими наружными стенами и скудной невыразительной меблировкой внутри, была, конечно, слишком высокой, выше того максимума, что Тютчевы могли себе позволить. Но Федор Иванович, я думаю, не испытывал желания спорить с хозяином, здешним дантистом, носившим усы и испаньолку а-ля Наполеон III. К тому же ему просто недоставало жизненных сил, чтобы пытаться подыскать что-нибудь другое. По размерам и по местоположению дом им подходил. Правда, жена Федора Ивановича, Эрнестина, узнав о его поспешном решении, вызванном, как он и сам прекрасно знал, лишь нежеланием прилагать усилия, нахмурила брови, но усложнять дело не стала. Она давно уже ни во что не вмешивалась. Как только привезли чемоданы, она молча и неторопливо обошла комнаты. Здесь постелила скатерть, там поставила скамеечку для ног или положила подушку. Гравюра в широкой русской раме из красного дерева заняла в гостиной место окаймленного тусклой золотой полоской пейзажика, единственного украшения, которым дантист удостоил своих жильцов. И в безликих комнатах слегка повеяло духом их петербургского дома. Федор Иванович про себя все это отметил, и бесстыдство, отталкивающее голых стен, и малоуспешные попытки Эрнестины превратить чужой дом в свой. Но ни то, ни другое его не задело. Из окон его комнаты на нижнем этаже открывался вид, от которого следовало бежать без оглядки, но он был ему рад. Как часто здесь, в Ницце, да и прежде в Женеве, он во время прогулок испытывал боль или просто глубочайшее недоумение, внутренне его парализовывавшее, от несоответствия между красотой этих европейских городков и своей недавней утратой. Ветки перед его окном, беспорядочные линии и цвет которых за всю зиму так и не овладели его сознанием, по крайней мере, не отвлекали. К тому же высокие кусты, закрывавшие больше половины окна, избавляли от опасности, что кто-нибудь увидит его, когда он будет один. Остерегаться чужих взоров его заставляло странное оцепенение, время от времени находившее на него, будто он сделан из камня. Состояние, заметное, как он понял, окружающим погремасе на его лице и неприятно жесткому выражению глаз. Да еще теперь, по прошествии месяцев, к счастью, все реже и все слабее, эти рыдания, которых он не в силах был сдержать. Они начинались внезапно, без каких-либо симптомов, пока он читал газету или мирно с кем-нибудь беседовал. И также внезапно заканчивались, прямо посреди невыносимого приступа горя. В конце концов, оставалось только безразличие. Отчетливее всего моя фантазия рисует мне Тютчева того периода в январский день, во второй половине месяца. Поздним утром он сидел у себя в комнате на диване против окна. Внешне он казался далеким от отчаяния. Он даже не выглядел печальным. Поза его была весьма непринужденная. Он сидел нога на ногу, лениво навалясь боком на правый локоть, опирающийся на подлокотник. Другая рука с раскрытой, но нечитанной газетой вяло опустилась на диван. Задумчивый взгляд из-под очков был устремлен в окно. Время от времени он поправлял наброшенный на плечи плед, единственное движение, нарушавшее неподвижность. Хотя топить в доме было не нужно, впрочем, печки здесь все равно отсутствовали, человеку его телосложения было бы холодно сидеть на одном месте, не надев ничего поверх сюртука, пусть и сшитого из толстого сукна. Тот, кто не был с ним знаком, не увидел бы в нем ничего особенного. Интеллигентный, артистического вида мужчина, лет под 60. Пожалуй, чересчур бледен и слишком сухощав. Однако всякий, кто знал его раньше, но давно не видел, поразился бы его худобе. Из не то чтобы тучного, но все же по-домашнему кругленького, какими нередко бывают русские господина, он превратился в костлявого старца с резко выделяющимся кадыком на дряблой шее, торчащей из слишком широкого воротничка и заострившимся лицом. Но изменения эти не были вызваны Лёлиной смертью. Тютчев начал худеть еще раньше. Он от природы принадлежал к той редкой категории мужчин, которые с возрастом не расплываются, а наоборот, становятся худощавыми. Он только что вернулся с прогулки с одной из дочерей. Их присутствие, как ничто иное, помогало ему отвлечься и было главной причиной, по которой он выбрал Ниццу. В эту зиму Ницца была очень русским городом. Анна и Дарья приехали сюда в свите императрицы, которая в последние годы чувствовала себя все более нездоровой и все менее счастливой в супружеской жизни, отчего муж и посоветовал ей поехать для лечения на Средиземное море. А Мари, младшей дочери, очень захотелось поехать вместе с ними. Ей была любопытна жизнь сиборитствующих за границей русских, многие из которых принадлежали к кругу их знакомых. Здесь она и вправду расцвела, стала румяной и веселой, и днем почти никогда не сидела дома. Помолвленная с офицером одного из русских фрегатов близ Вильфранша, хоть офицер этот и обладал всеми достоинствами, каких только можно пожелать, включая романтические слухи о подвигах в последней войне, Тютчев не считал его идеальной партией, так как при всем физическом здоровье будущий зять казался ему чересчур нервным и замкнутым. Но, боже мой, разве ж можно своим мрачным восприятием расстраивать планы дочери? Мари была сгустком жизненной энергии. Уже за утренним чаем она наполняла весь дом своим неудержимым чувством гордости. Из всех дочерей Тютчева она выходила замуж первой. Тютчев всегда великолепно ладил с дочерьми, как и со всеми женщинами, с которыми сталкивало его провидение. Мужчины занимали его меньше. А сейчас привязанность дочек к отцу сделалась особенно заметна. В свое время он об этом не задумывался. Но в последние месяцы ему вдруг стало ясно, что все 14 лет его романа с Лёлей в общении с ними, как с дочерьми от первого брака, так и с Мари, ощущалась какая-то напряженность. Это был лишь нюанс и не более. Однако он постоянно присутствовал в их отношениях, в отличие от его отношений с Эрнестиной. Никаких упреков, никакого невысказанного или завуалированного неодобрения его поведения, скорее безразличие, невольно опущенный взгляд при упоминании о женщине всего на 3 года старше Анны, которую они знали еще по пансиону. Теперь же он понял, что, несмотря на его всегдашнее чистосердечие и ту дружескую атмосферу, в которой они выросли, в эти 14 лет они никогда не доверяли ему свои тайны. А тут, в Ницце, вдруг все эти откровения и искреннее участие — отец, дочь, дочь, отец. Нельзя сказать, что они общались друг с другом все время одинаково сердечно. Установившееся между ними взаимопонимание зависело от резких, непредсказуемых перепадов его настроения. Бывали часы и даже целые дни, когда он только и делал, что сидел, свирепо глядя перед собой, а иногда становился взвинченным и раздражительным, отпускал колкие замечания и насмешки высоким сдавленным голосом при малейшей попытке его домашних заговорить с ним. В таких случаях дочки старались держаться от него в стороне. Если они все же находились в одной с ним комнате, то в воздухе ощущалась гнетущая тяжесть, заставлявшая их то и дело бросать на него и друг на друга испуганные взгляды, лишь усиливавшие его раздражение и скрытую под ним боль. Но в моменты, все более частые и продолжительные, когда напряженность исчезала, в доме царила двойная радость. Все смеялись над папиными шутками, теперь уже веселыми и шаловливыми, а в пойманных взглядах он читал не только облегчение и счастье, но и нечто вроде ободрения, словно дочкам хотелось его утешить. Открыто о Лёле все еще не разговаривали. Но она впервые была здесь же, среди них, в его вздохах, которые можно было не сдерживать, в его жалобах на головную боль и нервы, и в их понимающем молчании. Они, несомненно, ощущали его горе как что-то близкое, что-то, что затрагивало нереализованную часть их самих. С Дарьей у него недавно произошел разговор, в котором она как бы абстрактно, не называя ни имен, ни фактов и избегая местоимения первого лица, рассказала, как много раз влюблялась безответно, втайне от всех, влюблялась снова и снова, так что теперь у нее пропал всякий вкус к жизни. Такой разговор, по сути, именно благодаря своей внешней отвлеченности, проникновенной, интимной, вдруг оказался теперь возможен между ними. Они окунулись в него, сами того не заметив. Одна сердечная тайна вела за собой другую. В конце концов стало непонятно, кто из них перед кем раскрывает душу, сдержанно, но ничего не утаивая. Его горе было ее горем. Ее бунт был его бунтом. Это узнавание себя в другом придало силы обоим, Они даже рассмеялись, когда посмотрели друг другу в глаза. Оставшись один у себя в комнате, он написал тогда стихотворение о том, как душа порой выигрывает от отсутствия счастья. Стихотворение заканчивалось мыслью, что милосердие Божье простирается не только на цветок, пышно цветущий при свете дня, но и на жемчужину, прячущуюся в раковине на дне морском. На следующий день он, как бы между прочим, отдал ей его в конверте с надписью по-французски «Маленький секрет». Ни он, ни она никогда потом о стихотворении не говорили. Я сейчас вдруг подумал и сам удивился этой мысли, что, возможно, Дарью, как ни глубока была ее приверженность отцу, стошнила тогда в умывальный тазик. В отличие от отношений с дочерьми, отношения Теодора с Эрнестиной после Лелиной смерти не стали более близкими. Как ни странно, между ними теперь возникла напряженность, которой в течение тех 10 лет, что длилось статус-кво ее мужественного приятия его двойной жизни, совсем не было. Теперь бывали моменты, когда они застигали друг друга врасплох, вдруг обменивались взглядом, полным непроизвольного взаимопонимания, приводившего их самих в замешательство, как то случалось давно, в самом начале, в Германии. При этом они в точности, как тогда, краснели, смущенно улыбались или брались за руки. Но бывало и так, и даже чаще, что разговор их вдруг почти враждебно обрывался, что она без повода взглядывала на него хмуро или он на нее, и они оба отводили глаза. Чем более таял лед их форсированного мирного сосуществования, тем более они избегали друг друга. Иногда случалось, что Эрнестина целыми днями сидела у себя в комнате, или же сразу после завтрака, не сказав ни слова о своих планах, покидала виллу. Тютчев понимал, что от случившегося она испытывает облегчение, но не позволяет себе радоваться. Он также осознавал, что его горе ввергало ее в сомнения еще более тяжкие, чем в свое время связь с Лелей, которая всегда оставалась где-то там, вдали от домашнего круга. Горе же Эрнестина могла и хотела разделить, но ведь это горе было, несомненно, тем единственным и, слава Богу, последним, что осталось в жизни Теодора от нее, от несказанной третьей. Имела ли Эрнестина право пытаться его подбодрить? В минувшие месяцы Тютчев с благодарностью принимал ее поддержку, но иногда пугался. Прямо посреди объятий, правда, после грустной и просительной улыбки, пока ее руки еще лежали у него на плечах, он вдруг отстранял ее. При этом в нем поднималось не только чувство вины, но и гнев, словно эти чуткие руки могли у него что-то отнять. В тот день, о котором я фантазирую, переменчивый, средиземноморский зимний день, Тютчев, сидящий у себя в комнате в только что описанном душевном состоянии, уже успел сходить на прогулку с Дарьей. Она зашла за ним в условленный час. Между поздним завтраком и вторым завтраком она бывала какое-то время свободна, а от огромной виллы, в которой поселилась императрица со своими приближенными, собственность того же усатого дантиста-француза, у которого снимал дом Тютчев, было всего 10 минут ходьбы. Тютчев переживал в то утро один из своих приступов подавленности. Под руку с дочерью он шагал в направлении к морю. Они не обсуждали, куда пойти, но где еще можно гулять в Ницце. И, судя по выражению лица, ему сейчас явно было не до здешних красот. Не замечая ни деревьев справа и слева, ни вилл, окруженных живыми изгородями и садами, которые соревновались друг с другом в стремлении поразить прохожих фантазией своих садовников и количеством затрачиваемых на этих садовников денег, он смотрел в конец аллеи. Голова высоко поднята, лицо без выражения, как у участника некой процессии. Голос его звучал неестественно, но говорил он много, на своем безукоризненном французском, хотя и с паузами, да и от речи его веяло вялостью и недовольством. Лишь в том, что он не молчал, что высказывал свои мысли вслух, обнаруживалось то благотворное воздействие, которое оказывало на него близость Дарьи. Воздействие, я думаю, особенно сильное от того, что и Дарья была сейчас по-своему, не в духе. Она слушала его и, время от времени вздохнув, в знак согласия отвечала односложно. Между тем она смотрела на зелень справа или устремляла озабоченный взгляд в другую сторону, вверх, на папино лицо. Иногда она не говорила ни слова, когда Тютчев умолкал, и сама, того не замечая, в раздражении высвобождала свой локоть, который он поддерживал. Дойдя до моря, они постояли с минуту рядом, молча, глядя на волны. Потом Дарья отделилась от него, быстро подошла к краю променада, спустилась по ступеням на пляж, где остановилась и снова теперь уже одна стала смотреть вдаль. Было видно, что одну руку она подняла и держала у лица, вероятно, прикрывая глаза от света. Тютчев, внимательно глядевший ей вслед, думал о том, насколько разителен контраст между его и ее обликом, между двумя разделенными расстоянием в несколько сот метров фигурами отца и дочери, каждый из которых молча созерцал панораму. Она была одета ярко и нарядно, в светло-зеленые и желтые тона. Шляпка, короткая пелерина, а под ней платье, развивающееся во всем великолепии широких шелковых складок. Сам же он, напротив, был не более чем оболочкой, прямой, без линии и без характера, с ног до головы черно-белый. Черный цвет преобладал, от туфель до бархатного воротника пальто, а спереди белизна воротничка и манишки прерывалась завязанным с безрадостной небрежностью галстуком, во многих местах потертым. Уж много лет, как следовало бы обзавестись новым. Выше воротничка царила бледность. Волосы его уже совсем утратили свою окраску. Сейчас они безвольно развивались на морском ветру. Но главное — лицо, цвет которого был хорошо знаком Федору Ивановичу по отражению в зеркале, внушавшему ему отвращение всякий раз, когда он, глянув вглубь стекла, оказывался с глазу на глаз самим собой. Кожа напоминала воск, холодный и блестящий. Справа и слева на этом воске проглядывало что-то вроде слабого румянца, но неизменно с голубоватым оттенком, наподобие крови в куске мяса на прилавке. И еще он чувствовал контраст между принадлежностью Дарьи к тому единому целому, который составляли все прогуливающиеся в этот ясный день в одиночку, парами и группками по береговой гальке и собственным одиночеством на довольно безлюдном променаде. Отели за его спиной, разумеется, не такие высокие и куда менее помпезные, чем те, что вы видели в Ницце своими глазами, в тот момент казались вымершими. Поскольку отдыхающие из этих отелей бродили сейчас вдоль моря, дорога тоже была пуста, если не считать трех наемных экипажей с лошадьми. Покинутые возницами лошади, наклонив головы, ели овес из привязанных к мордам мешков. Тютчев смотрел на море. По нему катились беспокойные волны, и в темно-синей воде, среди пены, тысячи ярких бликов отражалось солнце. Это сверкание было Федору Ивановичу еще более неприятно, чем игра ветра с волосами. Море представилось ему вдруг на удивление маленьким и заурядным. Глядя на него, он ощущал, что видит все необыкновенно отчетливо, и что в то же время он слеп, что у глаз его вдруг появились острые углы, и что им уже неудобно в собственных глазницах. Он вдруг обнаружил, что Дарья ему абсолютно безразлична. Она не значила для него ничего, равно как все эти безымянные гуляющие, и как море. Он ничуть не испугался этой мысли. Чувство, которое у него возникло, правильнее всего было бы назвать академическим удивлением. Чувство куда более жуткое, чем страх. Он не в первый раз убеждался в том, что самые тяжелые страдания причиняет не горе, а трезвое сознание отсутствия каких бы то ни было чувств, даже горе. Мир был ему чужд, точно так же, как и его собственное существование для мира было бессодержательно. Тютчев хотел позвать дочь, но у него получился только глухой гортанный звук, и это на миг испугало его. Снова пробовать он не стал. Из-за ветра она бы его все равно не услышала. В нервном смирении Тютчев продолжал стоять неподвижно.